Когда на мобильник поступил звонок, и автоматический определитель номера не смог идентифицировать звонившего, Илья без раздумий отклонил вызов и вернул аппарат в карман куртки. Обычно невидимки, пользующиеся засекреченными номерами, оказывались рекламные агенты, продавцы секс-услуг или телефонные хулиганы. Времени на выяснение этого вопроса у него не было. Он опаздывал в спортзал, где уже несколько минут должен вести очередную тренировку по прикладному бою. Сегодня, несмотря на законный отгул, взятый в счет неиспользованных ранее переработок, пришлось таки забежать за какой-то мелочью в институт. А там беседы ни о чем с коллегами по чашечку кофе в комнате отдыха. Куда же без этого? А потом Анна Рязанцева зашла, попросили в тире на сватфирт потренироваться. Разве ей откажешь? В общем, опоздал. Ладно бы, предстояла простая рукопашка, там Леха подменит или Семен с Кириллом. Но за прикладной бой отвечал лично Илья, ему и отдуваться. В пятницу после обеда занималась коммерческая группа, и оправдываться перед состоятельными клиентами не хотелось. Семен, предусмотрительно предупрежденный им о форс-мажоре, конечно, в состоянии сам провести разминку, но не более. Затем у народа возникнут законные вопросы, а где, собственно, старший инструктор? Первым его задаст слащеный и ехидно-вежливый Витя Пронин, помощник мэра по каким-то мудреным вопросам, и будет испепелять беднягу Семена начальственным взором. Илья взглянул на часы. 14:07, черт, а до спортзала еще 5 минут ходьбы. Он ускорил шаг, и тут мобильник опять подал голос. На экране снова мигала надпись «Номер засекречен». Издеваются негодяи. Нехорошо улыбнувшись, Илья поднес трубку к губам, нажал кнопку и гаркнул во всю мощь легких. «Да, извините, бабуля, у меня аппарат такой». Последние слова он сказал в сторону, увидев, как испуганно шарахнулась от него пожилая женщина в старомодном демисезонном пальто. «Ты чего орешь, родной? Яйца прищемил?» — донесся из динамика насмешливый голос. «Брат!» — Илья расплылся в улыбке, показал жестом все еще подозрительно оглядывавшей его старушке, что все, мол, нормально, и приложил мобильник к уху. «Ты куда пропал, Ярый? Мы тут про тебя уж всякое передумали». «Некогда, Илюха, потом все расскажу. У меня к тебе вопрос один странный есть. Я его сейчас задам, а ты отнесись к нему серьезно. Из наших никто случаем на плохой сон не жаловался последнее время?» «А что, тебе тоже кошмары мерещатся?» — совершенно не удивился вопросу Илья. «Добро пожаловать в наш клуб, новичок. Вступительный взнос, полбанки самогона и плавленый сырок. Подожди, я серьезно. Ты можешь в двух словах описать свое состояние после пробуждения?» На этот раз Илья отозвался не сразу, а когда в трубке зазвучал его голос, он стал по-деловому сух и почему-то показался Ярославу очень чужим. «У меня такого еще никогда не бывало, Ярый. Когда несколько ночей подряд просыпаешься от неистового ужаса и не можешь вспомнить, о чем были сны, а потом не можешь понять, отчего все время хочется непонятно куда бежать на поиски чего-то жизненно важного. У остальных то же самое». «У кого?» — спросил Ярослав, уже догадываясь об ответе. «У кочевника с Димой Большим. Только Леха все воспринимает с буддийским спокойствием, собирается летом на поиски Шамбала отправиться, не иначе. А президент — натура тонкая, творческая. Вот он, по-моему, наиболее остро все переживает». «Ясно, брат. Ну что ж, готовься. Возможно, скоро нам всем предстоит небольшая прогулка, опасная прогулка. Хотя окончательный выбор, конечно, останется за вами. Все, брат, говорить дольше нельзя. Я за вами скоро приду. Береги себя. — Угу. А что делать-то будем? — произнес Илья, но связь уже оборвалась. — Что бы все это значило? — размышлял он, подходя к спорткомплексу Великомурского отделения Ассоциации традиционных национальных состязаний народов России. Понятно, что Яра ввязался в некую авантюру, не связанную с исполнением служебных обязанностей, иначе бы не звал поучаствовать в них друзей. А его непонятные намеки... Но ведь странные сны и в самом деле приходят. Что я ребятам скажу? На вахте, как всегда, дежурил дядя Степа. Он, не скрывая осуждение, посмотрел на запыхавшегося Илью, ворвавшегося в широкий холл, и изрек. В мое время тренер не позволял себе опаздывать. Да уж, золотая пора была, — согласился Илья, на ходу пожимая руку старому спортсмену и не пытаясь оправдываться. Президент и кочевник уже пришли? Да, в тренерской чай пьют. А у Алексея Алимовича... Группа только через четверть часа соберется. Он, в отличие от некоторых, никогда не опаздывает. Какой хороший человек! Пойду скажу ему об этом, вдруг не знает, — подмигнул Илья и скорым шагом направился по коридору. Гранд-мастер медленно сходил с трапа небольшого реактивного самолета. Бруно лично распахнул бронированную дверцу лимузина и замер, опершись двумя руками на неизменную трость. Мимо него, небрежно толкнув больную ногу мохнатым боком, прошествовал грузный алабай. Наглый пес глухо гавкнул и с видом хозяина нырнул в пахнущий дорогой кожей затемненный салон. — Подожди, скотина, посчитаемся, — мысленно пообещал ему мастер-ловец, хмуро разглядывая слепого Вилли, опирающегося на руку неизвестного молодого оруженосца. — А где Самум? — странно, — подумал Бруно, ощущая скрытое беспокойство. Это чувство всегда появлялось у него, когда он не мог заранее просчитать последствия той или иной ситуации. За гранд-мастером из салона спустились три человека. Личная охрана, старые ветераны мастера. Бруно, презрительно выпятив губу, показал им жестом в сторону белого микроавтобуса. По его мнению, этим телохранителям давно пришла пора переместиться из дома на кладбище, предварительно отдав имя хозяину. Вильгельм остановился в шаге от спутника. «Здравствуй, Бруно!» — очень спокойно и тихо произнес он. На фоне громадного сереброголового великана Вильгельм почти терялся. Они были практически ровесниками, но в гладко зачесанных назад светлых волосах гранд-мастера до сих пор не появилось ни одного седого волоска. Вот только кожа лица истончилась до состояния пергамента, и от этого старый шрам, пересекавший всю правую щеку, выглядел особенно зловеще. Черные очки, напоминающие снаряжение пловцов, уставились на соратника так, словно за ними скрывались живые глаза. «Рад встрече с гранд-мастером на подконтрольной территории», — отозвался Бруно хриплым басом. «Все формальности с местными властями заранее улажены, и мы можем следовать в резиденцию. К сожалению, сопровождающие вас люди должны будут пройти необходимые процедуры. Это займет минимум времени». «Все играешь в законопослушного гражданина», — с непонятной интонацией сказал гранд-мастер и, покачав головой, легко скользнул в салон автомобиля. «Времена меняются», — неприязненно подумал Бруно, занимая место рядом с водителем. Это раньше мы играючи свергали невыгодные режимы и династии. Сейчас приходится действовать по правилам. И, кстати, многие из них введены именно по нашей инициативе. Объяснять это слепому Вилли было себе дороже. После того, как гранд-мастер взял на себя, помимо прочего, обязанности хранителя центральных врат, он почти перестал бывать за пределами дома. Бруно считал, что добровольное затворничество у колодца не только ослабило силу грандмастера, но и подточило его разум. «Но если это не так, — думал Бруно, наблюдая сквозь затененное окно за проносящимися мимо деревьями, — тогда это затмение станет для меня последним. Где же Самум? Остался оберегать дом или...» Бронестекло, отделявшее салон от водителя, опустилось вниз, и спокойный, чересчур спокойный, — отметил Бруно, — голос Вильгельма произнес. «Кстати, а почему мы едем в резиденцию? Ведь ты остановился в какой-то там гостинице. Я слишком много времени провел в заперти. Хочу ощутить вокруг себя пульс обычной человеческой жизни. Прикажи кортежу направляться в город».